Глава 64. В субботу Мелинда вернулась с работы в 5 часов вечера. Кун последовал за ней на кухню. «Чаю?» — спросил он. «О, да, пожалуйста». Мелинда плюхнулась в кресло, стянула с себя туфли и принялась растирать ступни. «Отвратительный день. Я собираюсь пойти в тренажерный зал, но не думаю, что у меня на него хватит сил», — проворчала она. «Хорошо», — сказал Кун. «Останешься дома, и мы поболтаем». Мелинда вопросительно посмотрела на него. «Что?» Вскинул он руки. «Ты ведь моя мама. Я тебя люблю, мне нравится с тобой разговаривать». Лицо Мелинды смягчилось, и она улыбнулась. «Ну что?» Сказал Кон, опуская пакетик чая «Английский завтрак» в кружку. «Как дела?» «Забавно», рассмеялась Мелинда. «Нет, правда. Как дела, как жизнь?» Снова спросил Кон. «Я в порядке. Спасибо, Конор. Ты-то сам как?» — отмахнулась она. «Прекрати ерничать, мам!» — улыбнулся Кон. «Прости, дорогой, прости!» — пошла на попятный Мелинда. Она состроила серьезную мину и обдумала его вопрос. «Неплохо, вообще-то», — сказала она. «Да?» — недоверчиво произнес Кон. «Да. Мне нравится здесь, в этом месте. Можно не суетиться, а просто прийти и расслабиться». «Мне нравится быть рядом с тобой», — улыбнулась Мелинда. Кон натянуто улыбнулся в ответ. «И даже делить со мной комнату?» «Это мне очень даже нравится, Кон», — ответила Мелинда. Она запнулась и посмотрела на него. «Ты пытаешься мне что-то сказать?» Кон покачал головой и налил в чайник воды из-под крана. «Нет, просто вчера вечером я разговаривал с Тоби». «И он сказал, что пригласил тебя на ужин сегодня», — сказал он. «Господи!» — протянула Мелинда и вскинула брови. «Да? Ты можешь в это поверить? Он уже неделями талдычит мне об этом парне, говорит, что он мне непременно понравится, и вдруг на тебе! Свидание вслепую!» «По-моему, ты должна пойти», — сказал Кон. «Что? Ни в коем случае!» — категорично заявила Мелинда. «Но почему нет? Если верить Тоби, этот парень замечательный», — пожал плечами Кон. «Да плевать, какой он там замечательный. Мужчина — это последнее, что мне сейчас необходимо», — отмахнулась Мелинда. «Почему? Что с мужчинами не так?» — опешил Кон. «Это не с мужчинами что-то не так, а со мной. Когда у меня появляется мужчина, я с катушек слетаю и забываю о самом главном. О тебе, например», — заявила Мелинда. Кон включил чайник. «Мам», — сказал он, — «мне уже 19. В июле 20 исполнится. Не обязательно быть рядом со мной, чтобы показать, что ты обо мне заботишься». «Я знаю, но...» — начала была Мелинда, но запнулась. «Ты ведь знаешь, что я не злюсь на тебя за то, что ты сделала. Знаешь, что для меня это не важно», — сказал Кон. «Ну, ты всегда это говоришь, и я всегда ценила то, что ты ни разу не ругал меня за это. Но правда, как ты можешь так спокойно к этому относиться? То есть я же была твоей матерью и вдруг бросила тебя на произвол судьбы?» — вскликнула Мелинда. «Ну ты же меня не бросала. Ты же не в приют меня сдала. А на руки другой прекрасной женщине», — улыбнулся Кон. «Ты правда так обо всем этом думаешь?» — удивилась Мелинда. «Да, определенно. У нас с тобой были совершенно разные условия, и мое детство не могло пройти так же, как твое. Времена изменились, сейчас куда тяжелее. Единственным, благодаря чему я выжил и не вляпался ни в какое дерьмо, была бабуля. Не пойми меня неправильно. Я не говорю, что из тебя не получилась бы восхитительная мама, но, возможно, если бы ты воспитывала меня одна, мое детство не было бы таким радостным. У тебя, наверное, появился бы мужик, которому мое присутствие было бы совсем невыгодно. Или ты родила бы еще детей, и я оказался бы на вторых ролях и был бы предоставлен сам себе. А так как у меня была бабушка, у меня всегда было к кому прийти за советом и за кого держаться. У нее никогда не было никаких проблем. Бабуля знала, что к чему. Она понимала, что за чертовщина творилась там, на улице, и знала, как уберечь меня от всего этого. Она была именно тем человеком, которому можно доверить воспитание ребенка. И оставив меня с ней, ты поступила правильно, мам. Совершенно правильно. Выпалив все это, Кон выдохнул. но я ощутил прилив адреналина. Он уже очень давно хотел сказать это маме, чуть ли не с того момента, когда увидел ее на похоронах бабушки, но никак не мог подобрать правильные слова. Раньше он даже не был уверен, действительно ли так думает, но теперь он знал это наверняка. В жизни не бывает ошибок. Она просто состоит из серии случайных решений, которые приводят к случайному исходу, хорошему или не очень. Как он мог винить свою мать за то, от чего ему в сущности хуже не стало, за решение, от которого ей самой было куда больнее, чем ему? Мелинда посмотрела на него, ее глаза были полны слез. «Ты правда так считаешь?» — сказала она. «Да?» — ответил Кон. «Однозначно!» «О, Кон!» Мелинда встала и крепко обняла его. «Это так много значит для меня. Так много. Я так долго ненавидела себя за то, что дала слабину». «Да прекрати!» — сказал Кон и обхватил ее, уткнувшись носом в плечо. От Мелинды пахло ароматом Rush от Gucci и кондиционером для белья. Мелинда пахла чем-то родным. Так могла пахнуть только его мать. «Я люблю тебя, мам», — прошептал Кон. «И я тебя, Кон», — ответила Мелинда. «Но знаешь, так больше продолжаться не может», — улыбнулся он. «Так?» — не поняла Мелинда. «Мы не можем жить вместе», — констатировал Кон. «Нет, очевидно, то есть это было бы просто...» — начала Мелинда, но тут Кон выпалил. «Я собираюсь в Южную Африку». «Да», — сказала она, — «ты говорил». «Нет», — ответил Кон. Он повернулся к ней спиной и достал пакетик чая из ее кружки. «Я имею в виду в самое ближайшее время, в следующем месяце», — закончил он. «Что? Ну как?» — в недоумении спросила Мелинда. «Тоби одолжил мне деньги». «Тоби?» «Да, кстати, Тоби явно что-то замышляет», — добавил Кон. «Он тебе сам сказал?» «Нет. Просто... я не знаю, это чувствуется. И потом, зачем ему ремонтировать дом только из-за нас? Вчера он заглядывал ко мне и проверял что-то под ковром. Сказал, что смотрит, сохранились ли половицы. Думаю, нашей идиллии настал конец. По-моему, Тоби собирается продавать дом. И, кажется, пришло время двигаться дальше», — рассказал Кон. «О, боже! Но куда? Куда мне пойти? Может быть, полететь с тобой в Южную Африку?» — вскрикнула Мелинда. Кон рассмеялся. «Нет, мам. Южная Африка — это моя история. Каждый человек должен найти себя. Сейчас твоя очередь». «А не слишком ли я старая, чтобы заниматься поисками себя?» — как-то неуверенно спросила Мелинда. «Ну, ты поняла, о чем я. То есть ты ведь ненавидишь свою работу. Можешь снова стать стюардессой», — предложил Кон. «Я слишком стара для этого, слишком. Меня уже не возьмут торговым представителем или кем-то вроде того. Давай смотреть правде в глаза, я слишком стара для приключений. Прежде чем успею опомниться, мне уже будет 50», — посетовала Мелинда. «Ну, тогда тебе пора обзавестись хорошим мужем», — подмигнул Кон. «О, я понимаю, о чем ты говоришь. Ты имеешь в виду этого друга Тоби?» «Ну да. А почему нет? Давай, иди к нему вечером. Выпьешь, поешь как следует. Самое страшное, что может случиться, мужчина тебе не понравится. Но зато ты проведешь шикарный вечер с Тоби, и это не будет стоить тебе ни цента. Соглашайся», — сказал Кон. Мелинда посмотрела на него подозрительно. «Ты пытаешься меня сбагрить?» «Да», — ответил Кон, — «пытаюсь. Но только потому, что люблю тебя. Только потому, что хочу, чтобы ты была счастлива. Никто не должен быть один». Мелинда улыбнулась. «Ладно, тогда я согласна». Кон просиял. «Отлично», — сказал он. А затем поцеловал мать в щеку и помчался, перескакивая через ступеньки к Тоби, чтобы сообщить ему, что свою часть сделки выполнил.